«Что вы делаете?» – спросил Джексон с недоумением, наблюдая, как трое его приятелей снова уставились в мерцающие экранчики. Большой экран Айваса был совсем другим. Бенелек нетерпеливо фыркнул и еще ниже склонился над столом. Он проворно тыкал в клавиши указательным пальцем, но в какой очередности Джексон не мог уловить. «Мы осваиваем расположение клавиш», — ответил Пимур, злорадно ухмыляясь невежеству Джексона. «Учимся давать разные команды. Только ты на нас не смотри. Тебе сначала нужно собрать свою штуковину. Вот что значит отстать на полдня». «Ну и фрукт же ты, Пьемур!» — упрекнула его Дженсис. Взяв Джексона за руку, она повела его туда, где стояли полураспакованные ящики и коробки. «Возьми клавиатуру и одну из тех больших коробок, положи на стол и выбери дисплей на жидких кристаллах». «Что-что?» «Вот это!» — показала девушка. «Только будь осторожен. Айвас говорит, что они очень хрупкие, и их у нас не так много. Теперь возьми нож, разрежь и сними пластиковую пленку. Она невероятно прочная. А теперь», — продолжала Дженсис, вручая ему крошечную отвертку и увеличительное стекло, «снимай крышку с этого блока. Тебе придется проверить все схемы, чтобы убедиться, что ни одна из них не испортилась. Лупа поможет быстро найти дефекты». Вдруг Бенелек издал сдавленный вопль и стукнул кулаком по столу. «Оскар Лупа, все пропало!» Пимур поднял голову, пораженный этим необычным для флегматика Бенелека взрывом эмоций. «Ребут только и всего», — произнес он. Непривычные слова легко и непринужденно слетали с губ молодого орфиста. «Нет, ты не понимаешь!» — отчаянно замахал руками Бенелек. «Я потерял все, что сумел набрать за последние полчаса, а ведь дело шло к концу». «Остальное ты записал?» – сочувственно спросила Дженсис. «Да, кроме самого последнего фрагмента», – уже спокойнее ответил Бенелек. Джексон завороженно следил, как подмастерье потыкал в клавиши и удовлетворенно вздохнул. «А теперь, Джексон, не откладывая дело в долгий ящик, присоединяйся к нашей веселой компании», — плутовато ухмыляясь, предложил Пимур. «Только учти, одно неправильное движение и целый час работы на смарку». «Айвас все время говорит, что нам нужно многому научиться», — рассудительно проговорила Дженсис. «Ох, я тоже сделала что-то не то». Девушка озадаченно уставилась на пустой экран, потом, нахмурив лоб, стала разглядывать клавиатуру. «Какую же клавишу я нажала по ошибке?» Доставая нож, Джексон дивился сам себе. И почему ему так не терпится заняться делом, которое явно чревато неприятностями? Быстро сгустившиеся тропические сумерки застали друзей врасплох. Пьемур, сквозь зубы проклиная эту незадачу, заметался по комнате, зажигая светильники. Но свет от них никак не хотел падать на его экран, и Орфис, продолжая тихо ругаться, перебрался на другое место. Бенелек последовал его примеру. Дженсис и Джексон продолжали работать на своих столах, ими там было светло. «Кто здесь?» – донесся из коридора голос Лесы. Дверь приоткрылась, и госпожа Вера заглянула в комнату. «Вот вы все где!» «Джексон, вы с Рутом снова нужны мастеру Олдайву. Да и вообще, пора заканчивать. Посмотри, у тебя глаза уже не глядят. И остальные немногим лучше». Бенелек едва удостоил ее взглядом. «Сейчас не время останавливаться, моя госпожа». «А я говорю, самое время», — нетерпящим возражения тоном парировала Леса. «Но, госпожа, я должен усвоить все новые термины и научиться...» «Айвас!» — громко позвала Леса, повернув голову вправо. «Не мог бы ты отключить эти штуки? Кажется, твои ученики слишком заработались. Не то чтобы я была принципиально против, просто им всем нужно хорошенько отдохнуть». «Но я еще не записал!» — замахал руками Бенелек и с ужасом уставился на внезапно потухший экран. «Не волнуйся, это сделано», — успокоил его Айвас. «Подмастерье Бенилек, ты сегодня трудился целый день, не восстанавливая своих сил. Но каждая машина нуждается в правильной эксплуатации. Твое тело тоже можно рассматривать как машину, которой необходима своевременная заправка. Ступай, подкрепись как следует, а утром возвращайся снова». Несколько мгновений Бенилек стоял с таким видом, как будто собирался возразить. Потом вздохнул и отодвинулся от стола, за которым просидел, не разгибаясь, несколько часов. Взглянув на лес, он робко улыбнулся. «Я поем и посплю, а завтра начну с самого утра. Нужно еще столько всего выучить, гораздо больше, чем я представлял». «Ты прав», — согласился мастер Алдай, выходя из комнаты Айваса. В одной руке он сжимал толстую пачку исписанных листов, другой придерживал свисающий с плеча мешок. С ошеломленным видом целитель обвел взглядом всех, кто находился в комнате, и произнес: «О таком я не мог и мечтать». Потом удовлетворенно вздохнул и поднял над головой листы бумаги. «Но это хорошее начало, просто замечательное». «Прежде чем отправляться с Джексомом, ты просто обязан выпить кла», — строго сказала Леса. Крепко ухватив лекаря за руку, она сделала знак Джейнсис и Джексому, чтобы они освободили старика от ноши. Мешок он отдал безропотно, но бумаги крепко прижал к груди, не желая расстаться с ними даже на миг. «Разреши мне, мастер Алдаев, хотя бы сложить их как следует», — попросила Джейнсис. «Не бойся, я не перепутаю страницы». «Дело не в этом», — слабо махнув рукой, проговорил лекарь. «Они пронумерованы и разложены по темам». Тут Джейнсис осторожно вытащила стопку бумаги из его пальцев. «Я столько узнал», — ошеломленно твердил Алда, увлекаемый Лесой по коридору. На лице его блуждала зачарованная улыбка. Остальные шли следом. Только теперь они почувствовали, как устали за этот день. «Ты провел там 6 часов, Джексом. Тебе нужно срочно поесть, а то мне попадет от шары», — сказал Рот. «Я чувствую, как ты устал». «Еще бы, я и сам чувствую». Джексом был уверен, что даже бодрящий клан не поможет ему побороть внезапно навалившуюся усталость. «Теперь наша очередь», — спросил Терри в сопровождении нескольких подмастерьев, появившихся из-за угла со стороны входа. Увидев кивок Лесы, все в припрыжку устремились по коридору. Их бьющая через край энергия поразила усталого Джексима. И как они умудрились сохранить такую бодрость до самого вечера? Когда подмастерья проходили мимо, он по цвету наплечных шнуров определил, что они из Телека. «Вот оно что, там день еще только начинался», — Джексон вздохнул. Леса усадила мастера Алдаева за стол и распорядилась, чтоб всех обнесли кла и жареным мясом со сладкими клубнями. Никогда еще эта незатейливая еда не казалась Джексону столь аппетитной. Он быстро умял свою порцию, а когда принесли добавку, взял себе еще столько же. Мастер Алдаев тоже отдал должное угощению, и скоро щеки его порозовели. Бенилек жевал с отсутствующим видом, изредка кивая головой в ответ на некие таинственные мысли. У самого Джексона не осталось сил даже на размышления. Придется отложить все идеи до завтрашнего утра. Шара его поймет. Он надеялся, что и Бран тоже. Ведь ему придется снова свалить на управляющего все текущие дела Холда. Хотя тот никогда не возражал. Вот у Лайтала нашлись бы другие аргументы, но мастер Абинтон наверняка не преминул объяснить старому опекуну Джексона всю важность работы с Айвасом. «Я должен послать весточку молодому подмастерью Вансора», — сказал Лесе мастер Алдаев. Его лицо лучилось энтузиазмом. «Мне совершенно необходим прибор вроде того, которые когда-то нашли у вас в Вере Бенден. Он способен увеличивать кровь и ткани и поможет нам определять заболевания и их возбудителей». Взяв свои записи, которые Дженсен сложила в аккуратную стопку, Он принялся их перелистывать. Айвас утверждает, что этот микроскоп нужен для того, чтобы усовершенствовать не только диагностику, но и лечение. Еще он объяснил мне, как следует выполнять другие диагностические процедуры. «Микроскоп?» – снисходительно переспросила Леса. Она высоко ценила главного лекаря, который недавно прислал к ней женщину, наделенную удивительным даром, исцеляя тяжелые переломы крыльев у драконов и ужасные ожоги, оставленные нитями. «Да, так называется этот прибор», — Алдаев потер рукой лоб. «Айвас столько всего вложил в мою бедную старую голову, что я не уверен, помню ли даже свое имя». «Алдаев», — самым невинным видом подсказал Пьемур и недоуменно вытаращил глаза, поймав уничтожающий взгляд Лесы. Дженсен ткнула его в бок, и он кротко снес это наказание.